Глава 10. Бывшие хорватские земли. Предусмотрительность пана Горацика. Пожар погасили, так что ночевать на морозе не пришлось. Да и с Миловидом оказалось все не так уж плохо. Схлопотал топором по голове он знатно, аж наглазник с клепок сорвало, но череп цел. Ссадина да шишка с орех. И глаза в кучку. Других пострадавших, серьезно пострадавших, нет. Синяки и царапины — это да. У Ильи у самого кровоподтек в четверть спины. Долбанули копьем. Даже на его броне, стоившей как половина боевой ладьи, кольца разошлись. Разошлись, но наконечник остановили. Ладно, починим, не впервой. И синяк тоже пройдет. А боль — дело для воина обыденное. В который раз убеждался Илья, добрый меч — это смерть врага, а добрая бронь — это жизнь. Илье вдруг пришла в голову интересная мысль. А ведь не только собственная бронь защищает жизнь воина. Каждый раз, когда кольчуга соратника принимает на себя вражеский удар, она спасает не только того, кто ее носит, но и всех ему союзных. В бою все их жизни складываются в одно целое. Не выдержит кольчуга удар, и на один меч в дружине станет меньше. Как стена щитов. Разбей один, и во всем строю брешь. И что получается? Батя говорил Илье, у хорошего вождя люди всегда в доброй броне и с лучшим оружием. Потому что настоящий вождь для своей дружины серебра злата не жалеет. Илья так и поступал. Думал, хороший вождь, удачливый вождь, должен быть щедрым. Так правильно. Он таким и старался быть. Потому у его людей, даже у Миловида, который пока что в отроках числится, кольчуга булгарской работы, двойного плетения. Такая даже топор остановить может. В бою же, особенно таком, как этой ночью, когда они в итоге сошлись впятером против полутора десятков умелых воев, удары со всех сторон сыплются. И когда не уклониться, не отбить не успел, только от брони зависит, выживешь или нет. Потому и выстояли пятеро русов против полутора десятков умелых воев без потерь. «Правда, я и без брони хорош», — самодовольно подумал Илья, вспомнив, как в краковском замке Болеслава побил четверых сапогом и заполучил этот самый сапог на свой рыцарский герб. Однако сегодня без поддержки соратников ему бы не уцелеть. Хотя не отправь он Матаха за гребой врагам в тыл, тоже неизвестно, чем бы все кончилось. 36 человек было в отряде, который прибыл по их душе. И не сброда какого-нибудь, а умелых, опытных воев, привычных к совместному бою. Не у всякого боярина такая дружина имеется. Вопрос. Зачем этакая сила была поднята против Ильи сотоварищи? И второй вопрос, возможно, даже главный. Почему из этих 36 трое в бою не участвовали? Матах видел эту тройку мельком, когда вбежал в общий зал. Они сидели на лавке, за оружие не хватались. Видел, но не тронул, решив, что они сами по себе. Хузарин не знал, что именно воин в красном плаще возглавлял врагов и убил хозяина постоялого двора. Заколол не по природной свирепости, а чтобы развязать язык остальным, так как хозяин говорить не пожелал. Матах видел его, и он тоже видел Матаха. Мог бы остановить, или хотя бы попробовать остановить. Судя по тому, как позже он ловко ушел от Хузарина, воин этот был умелый и опасный. Однако он предпочел не драться, а сбежать. Загадка. Впрочем, после того, как допросили шестерых недобитков, кое-какие мысли у Ильи на этот счет появились. Все нападавшие, кроме загадочной тройки, прежде принадлежали к дружине ослепленного боярина Прозебевоя. Это, кстати, объясняло, почему они так хорошо бились вместе. Там, на площади, их вынудили дать клятву Болеславу, и радости от этого бывшие боярские дружинники не испытали, скорее наоборот. А тут, очень вовремя, появился этот в красном плаще, с интересным предложением, да еще и со священником, который объяснил, что клятва, данная под принуждением, Господом не засчитывается. Священник и увесистый мешок с монетами убедили шляхтичей, что никаких обязательств перед Богом и Болеславом у них не имеется. И 14 марок серебром — совсем неплохая цена за то, чтобы прикончить семерых русов. А если одного из них удастся взять живьем, то и надбавка будет — еще 4 марки. Обладатель красного плаща сказал, что поедет с ними, но драться они будут сами. Шляхтичи не возражали. Они были единым отрядом, и у них был свой командир, который отлично знал, на что они способны. А если в бою их возглавит чужак, ничего хорошего из этого не выйдет. Впрочем, настоящего боя шляхтичи не предполагали. 33 против 7 русов. Какой может быть бой? Догнать и уничтожить. Догнать добычу лихиты рассчитывали еще до полудня, но русы рванули как пришпаренные. Настигли только к полуночи, порядком измотав и коней, и себя. Однако наниматель сказал, что так даже лучше. Сонными, мол, возьмем. Звучало неплохо. Тем более, что по дороге выяснилось, русов хоть и немного, но вои серьезные. Один вон даже настоящим рыцарем оказался. Тем самым, что Вихмана Острвальского из седла вышиб. А рыцарь Вихман в Гнезно считался едва ли не лучшим поединщиком. Врасплох не получилось. Вообще не получилось. 6 выживших никак не могли взять в толк, каким образом 7 русов побили 3 с хвостиком десятка лихитов. Однако долго мучиться этим вопросом им не пришлось. Как только стало ясно, что пролить свет на личность заказчика они не в состоянии, Илья велел всех 6 добить. Работу палача княжич получил за греби, а то уж больно рожа у гридни довольная. Добычу на убитых взяли серьезную, оружие, брони. Лошади, пусть и заморенные изрядно, тоже неплохие, больше 100 голов, целый табун. Причем 1/3 — боевые, обученные. Богат теперь за греба и счастлив. А вот Илья нет, потому что один из тройки, Угор, которого подбил Матах, наконец-то разговорился. Это случилось бы намного быстрее, будь с ними Гудмунд, но и Рулов справился, развязал пленнику язык. Заговорил Угор по-словенски, причем вполне внятно. И очень интересно, вещи же поведал удивительные. Оказалось, что удравший от хузарских стрел предводитель и есть тот самый наемник, который когда-то похитил Илью со свадьбы Улада и отдал владетелю Миславу. Эх, сколько раз Илья вспоминал своего загадочного похитителя, сколько раз мечтал с ним пообщаться и упустил, когда тот, считай, был почти в руках. К сожалению, о своем хозяине Угр знал не так уж много, только имя — Лука. Кто он и откуда родом, Угр не ведал. Познакомились они пару лет назад в Хорватии, куда Лука приехал из Праги. Но сам он не чех, в этом пленник был убежден. Лука был вхож ко многим властителям — германским, лихитским, чешским, угорским. Даже с парой епископов был знаком лично. Вероисповедание он христианского, но работу брал и у язычников, и у бахмичи. Бахмичи — мусульмане. Работа же была разная. Не только убить или схватить, но и наоборот — защитить или освободить. Иногда сами все делали, но редко. Обычно Лука местных нанимал. Выбирал подходящих и платил щедро. Угор видел хозяина в деле и утверждал, что мало кто так владеет клинком. Но при этом, если был хоть малейший риск, в бой Лука не вступал. Даже когда его участие могло решить дело. Предпочитал заплатить побольше наемникам, но клинок из ножен не вынимать. И всегда удача была на стороне Луки. Вот только сегодня. И чем больше Угор говорил, Тем больше Илья жалел о том, что не удалось взять этакого умельца. Не для того, чтобы отомстить. Илья очень хорошо представлял, насколько подобный ловкач может быть полезен для их рода. И сам по себе, и тем, что знает. А знал он наверняка много. Причем тайного. Таких, как Лука, не нанимают караваны охранять. А если и нанимают, то очень непростые караваны. В итоге пленному угру повезло. Убивать его не стали, обещали отпустить за выкуп. Потом Илья напился. Не в одиночку, конечно, вместе с товарищами. Устроить пир по случаю победы — правильное дело. Так по обычаю. Обычаи же Илья соблюдал, однако напивался редко. То пиво кончалось, то девка какая подворачивалась. А тут пиво оказалось в избытке, причем дареного. Старший сын убитого хозяина корчмы расщедрился. Поначалу хорошо веселились, вспоминали подробности недавнего боя, потом песни пели. Видно, от песен Илье и взгрустнулось. Осушал чашу за чашей, девку, которая к нему льнуть начала, прогнал, чем безмерно удивил Рулова. «Да ну ее!» — пробормотал Илья, опростав еще одну чашку. «Все они тут одинаковые, пугливые, липкие, трясутся, как холодец. А возьмешься покрепче, холодец и есть. Ни огня, ни плотности». «О, как!» — удивился Рулов. «Слышь, старший, может, в тебе нурманская кровь проснулась? Ну, вроде Нурманов, которые мальчишек нагибают». «Ты дурак?» — Илья с пьяну даже не рассердился. «Откуда у меня нурманская кровь? Какие такие мальчишки?» «Так парнишки, они ж это поплотнее», — ответил тоже порядком набравшийся варяг. Илья глянул на друга, подумал немного, потом показал ему ладонь с растопыренными пальцами. «Видишь, если я вот так возьму и сожму...» — Илья сжал здоровенный, испещренный шрамами кулак. «Тогда без разницы, чье мясо внутри. Тестом между пальцами поползет». «Мое не поползет», — возразил Рулов. Илья некоторое время смотрел на него, потом ухмыльнулся пьяно. «В подружки себя предлагаешь?» Рулов некоторое время пялился на Илью, потому что тоже соображал медленно. Наконец до него дошло, размахнулся и врезал княжичу по скуле кулачищем. Громко получилось. Многие за столом оглянулись, а Малига, который разговора не слышал, но удар увидеть успел, даже вставать начал, чтобы драку дурную пресечь. Однако Илья не обиделся и не рассердился. Удара будто не заметил, хлопнул варяга по плечу. «Шучу я, дурень, уймись! На, хлебни пенного!» Рулов ухватил ковш и присосался, глядя поверх края на Илью. «С подозрением!» Малига с облегчением опустился на лавку и тоже потянулся к пиву. Обошлось. Рулов — гридень сильный. Но Илье не ровня, особенно если по-новгородски, на кулаках. А с такой силищей, как у Сергеича, и булавы не надо, чтобы висок проломить. «Дурень ты!» — повторил Илья. «Это ж не о мясе речь, а о духе!» «Хоть и мясо, знаешь, тоже крепкое попадается». «Таких баб, как ты хочешь, у нас не бывает», — уверенно заявил Рулов. «У Нурманов, слыхал, есть такие, что железом не хуже мужей машут. И войско водят». «Вон, у матаха нашего», — кивнул варяг в сторону уснувшего прямо за столом хузарина. «Мачеха такой была. И что в этом мужу радости? Отец его по ней по сей день печалится, жену новую так и не взял. А сидела бы дома, была бы жива. Ты такого хочешь?» Илья промолчал. Он-то знал, чего хочет. Но говорить Рулову, что скучает по девке-разбойнице, нельзя, не поймет. А то и смеяться будет. Нет, лучше промолчать. Утро выдалось тяжелым даже для Ильи, который обычно похмельем не страдал. Сильнее всех маялся Матах, хоть и выпил меньше других, потому что уснул. Ну да, пили-то наравне, А если сравнить Матаха, весившего поменьше 4 пудов, и Илью, который без брони тянул на 6 с хвостиком, так ничего удивительного. Хотя Загреба с Малигой и Возгорем тоже головками маялись и пивком же опохмелялись. Лучше всех чувствовал себя Миловид. В перрон не участвовал, как следует отоспался, а от молодецкого удара по шлему почти оправился. Ну и хорошо. Позавтракав, Илья еще раз изучил трофеи. Наилучшей частью добычи были доспехи с оружием и лошади. Денег у налетчиков не водилось, со всех покойников и на полгривны серебра не набралось. Надо полагать, плату за налет увез загадочный Лука. Тащить добычу с собой смысла не было, потому Илья решил отправить живое и неживое добро обратно в Гнезно. Под присмотром Малиги, Возгоря, Загребы и Миловида. А чтобы им было полегче, договорился с новым хозяином корчмы, чтобы тот за умеренную плату уступил на время пару работников, лошадей по пути обиходить. Такой табун — это не пара заводных. По прибытии в столицу княжества все, кроме пленника, надлежало отдать отцовым приказчикам и ждать возвращения Ильи. В компании великого князя Владимира. С пленника же взять выкуп в 5 марок серебром и отпустить. Малига заортачился было, хотел с Ильей идти, но тот сказал, что для доставки трофеев ему нужен кто-то ответственный, и сотник в конце концов согласился ехать в Гнезно. Примерно в полдень они расстались. Матах, Рулов, Илья и проводник отправились дальше, к Владимиру. Идея разделиться и не тащить с собой трофеи была правильной. За первый день они прошли аж 4 поприща, а вот за второй — только 2, потому что увидели впереди знакомый флаг с соколом. Прав оказался Горацк. Владимир о договоренности с Бориславом позабыл. Увлекся наведением порядка на бывших хорватских, а теперь его личных землях, брал клятвы, назначал подати, собирал оброк. Земли оказались не бедными. Освободившееся на телегах место занимала добыча. Жаль, конечно, что Собеслав Хорватский удрал в Чехию, не дав Владимиру возможности себя разгромить, чем приумножить славу. Жаль также, что он унес с собой казну. Но земли, села, города, крепости с собой не унесешь, а это и есть главное богатство. Ну и люди, понятно. Попутно и на соседней земле порядок навел. Узнав, что у Владимира война с хорватами, рядом, с некоторым, правда, опозданием, зашевелилось примученное недавно племя бужан. Владимир отправил туда Сигурда с 1000 дружиной. На бужан бы сотни хватило, однако и 1000 лучшей русской гриди бить никого не пришлось. Бужане как глянули, так сразу на коленки и попадали. И бузить зареклись. Сигурд вернулся на день раньше, чем прискакал Илья. Если бы тот запоздал, то все войско Владимира двинулось бы в обратный путь. Закончив дела в завоеванной Хорватии, великий князь намеревался вернуться в Киев. Наличие вблизи от рубежей Руси 2 печенежских орд его беспокоило. Не то чтобы очень. Владимир был уверен, что копченые напасть не рискнут. Слава победителя — это не только повод поднять кубок на Перу, но и предупреждение чужим. Покушение на Русь обойдется дорого. Но преподать степнякам очередной урок тоже будет не лишним. Если только они не уберутся раньше, чем Владимир вернется в столицу. Однако прискакал Илья, и планы Владимира изменились. Во-первых, он вспомнил, что да, обещал. Во-вторых, укрепить дружбу с Бориславом — это, пожалуй, важнее, чем шугануть обнаглевших степняков. Ну а в-третьих, до Гнезна куда ближе, чем до Киева, а великому князю и его дружине неплохо было бы отдохнуть от дел ратных, попировать, помять девок, поохотиться. И все это за счет князя Борислава. Опять-таки лихитам будет полезно поглядеть на победоносную русскую грить. Дружба, она всегда крепче, если строить ее на силе, а не на слабости. В общем, в Киев отправились груженные добычей вазы. в сопровождении небольшой дружины, возглавляемой варяжкой. Владимир отправил его в стольный град именно из-за печенегов. Наказал на месте разобраться, бить копченых или договариваться. А кому договариваться, как не варяжке, у которого и жена из дочерей ханских, и сам почти год со степняками прожил. И при слове «кумыс» его до сих пор перекашивает. Ушел и Сигурд со своими, но не в Киев, а на север, по собственным нурманским делам. Владимир не возражал. В диком поле от них пользы немного, а брать их с собой к Болеславу Владимир не захотел. Они, конечно, его нурманы, но все же нурманы. Так что еще через 3 дня русское войско отправилось в гости к польскому князю. И очень хорошо, что у Ильи был проводник, который не только показывал дорогу и лучшие места для ночлега, но и успокаивал перепуганных лихитов, поясняя, что это не враг пожаловал, а личные гости князя Болеслава. Так что встречные городки и остроги не запирали перед Владимиром ворота, а напротив оказывали всевозможное гостеприимство. За звонкую монету, понятно. Чай не на войне. Самого Владимира несколько раз зазывали в гости лихитские бояре. Обратный путь в Гнезно занял у Ильи куда больше времени, чем дорога из Гнезна к Владимиру. Владимир Илью привечал не меньше, чем давеча Болеслав, тоже велел ехать рядом, рассказывать новости. Таким порядком и ехали. Слева Илья, справа Габдулла Безотчий, посередке великий князь. За ними Госта Лундович с охранной полусотней, а уж следом, растянувшись на пяток стрелищ, остальная киевская дружина. Ехали, беседовали. Князь расспрашивал о Польше, о том, кто в ней живет, кроме лихитов, о самом Болеславе Храбром. Расспрашивать великий князь умел. Илья и не заметил, как проболтался о том, что его в рыцари посвятили. А ведь отец предупреждал: «Помалкивай!» Князь, впрочем, новость принял спокойно. Надо думать, решил, что рыцарские шпоры — это вроде почетные гривны, которые властители одаряют хорошо показавших себя воинов. Вот если бы к шпорам земля прилагалась до холопы, тогда другое дело. А так, шпоры да картинка с сапогом посередке — это пустое. Куда больше Владимира интересовала сама история. Как Илья в одном из подним обычным сапогом побил 4 оружных лихитов, которые явились его убивать. Ее княжич 3 раза пересказывал. Даже Габдулле история понравилась. Впрочем, с того времени, как Богуслав Бахмичи побил, тот к роду князь воеводы Сергея подобрел. Казалось бы, наоборот должно быть. Сначала Артем его вздул, потом Славка, а вот... Здесь, равно как и в других местах, упоминаются эпизоды предыдущих книг. Я допускаю, что данная книга может оказаться для читателя первой и единственной, но пересказывать содержание предыдущих серий буду только в тех случаях, когда это имеет отношение к сюжету данной книги. Но, с другой стороны, вылечили Габдуллу женщины из того же рода, причем хорошо вылечили. Вернулась сила в десницу. Однако испытывать удачу в поединке с 3-м сыном Серегея Габдулла не спешил. 2 раз хватило.